бумажку бы». Я вспомнил, что у меня в нагрудном кармане чек от вчерашних покупок. Выдернул на свет бумажную ленточку. Прошелся по ней языком. Скрутил из чека тугую трубочку толщиной с вермишелинку. «Чивис, как?» «Ага, только перегни». Я согнул из трубочки скобку. Чибис ухватил ее, зарядил рогатку. Я понимал заранее. Снова те самые инстинкты. Что он не промажет. Он, видимо, тоже это понимал. Но все же бормотнул что-то вроде заклинашки. «Раз, два, три, четыре, пять, будем в муху попадать». И выстрелил, почти не целясь. Бумажная пулька отлетела от потолка непонятно куда. А муха упала прямо к нам на стол. Стукнулась тяжело, как металлическая. Ян Яныч накрыл ее ладонью, потом выдернул из стакана бумажную салфетку, завернул подбитую миксу, убрал в брючный карман. «Покажу знающим людям, которые понимают во всяких там нанотехнологиях. Чибис, откуда у тебя это искусство Вильгельма Телля?» Тот сказал со скромным удовольствием. «Сам не понимаю, это первый раз». «Покажи-ка твое оружие». Чибис протянул ему рогатку. Она повисла в пальцах Ян Яныча на резинке. Дернулась, завертелась. Потянулась к арке, за которой был большой зал. «Понятно», — сказал Ян Яныч, хотя, кажется, ему было не очень понятно. «Ладно, возьми». Чибис опять задрал футболку и спрятал рогатку в кармашек у пояса. Потом сел в прежней позе, с пяткой на скамейке. Уткнулся в колено подбородком и замер, будто прислушивался. Мужчины за дальним столом, те, что в форменных рубашках, теперь смотрели в нашу сторону. «Яныч, спасибо», — вдруг сказал самый старший, седоватый. «За что, пилоты?» — усмехнулся Ян Яныч. «Векторы сошлись. Тебе спасибо и ребятам. Вовремя это они». «Просто совпадение», — сказал Ян Яныч. «Да здравствует совпадение!» — азартно воскликнул один из пилотов. Они зазвякали горлышком бутыли о стеклянные кружки, потекла в них пунцовая жидкость. Пилоты вытянули руки с кружками в нашу сторону и негромко, но дружно спели. «Если муха муху бей, взять ее на мушку!» Бум-бару-бум-бару-бум-бару-бум-бару-бум-бару-бум-бару-бум. Чокнулись, выпили и без лишних слов прошагали к выходу. Мне показалось, что кончается какое-то непонятное, но интересное кино. «Что это было?» — шепотом спросил я Чибиса. «Бабочка на штанге?» «Понятия не имею», — шепнул он в ответ. Ян Яныч выбрался из-за стола, встал над нами и начал смотреть на Чибиса с непонятным интересом. Наконец спросил. «Скажи мне, загадочный отрок Чибис, зачем ты несколько месяцев подряд ходишь в это заведение? Что ты здесь ищешь?»